Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 71. Прибыли маги, которые оцепили район, чтобы исследовать его на излишки магии, где волк мог бы набрать силу. Целитель прибыл вовремя, чтобы залечить раны капитана. К счастью, у капитана было развитое тело. Будь это обычный человек, он бы уже умер. Видя порез от груди до живота, Мофайн был встревожен и рад, что его костный щит всегда при нем. «Ян Джо Хэй, я думаю, что нужно повысить уровень безопасности. Этот волшебный зверь был сильнее обычных», — сказал Кайтан магу воды. «Мы провели консультацию с Союзом и правительством и обдумали это, но мы только недавно озвучили предупреждение в городе. Будет странно, если мы снова сделаем объявление через такой короткий промежуток времени. Это может вызвать панику», — сказал Джо Хэ. «Это необычный вид зверя, с которым мы частенько сталкиваемся неподалеку от города. Этот слишком страшен. Будьте уверены, мы увеличим охотников в отделе безопасности, но в некоторых случаях нам все же понадобится ваша помощь. Я буду сообщать вам об этом. Также мы найдем вам мага огня, пока капитан будет проходить обследование. Ему нужна реабилитация. Тем не менее, когда вы успели получить такого новичка, магов молнии не так уж и много», — сказал маг воды, улыбаясь Муфаню. «Мы нашли его в зале набора. Зал для вербовки?» Ян Джо Хэ не мог поверить, что маг молнии подойдет к залу, чтобы искать себе работу. Все улыбались, глядя на Муфаня. Его уровень растет с удивительной скоростью. Когда все подумали, что оказались в тупике, его второй уровень магии снова сыграл большую роль в спасении их жизней. Благодаря тому, что он теперь в их команде, они могли работать с любыми задачами. Даже более крупные команды завидовали им, заходясь в приступах гнева. Ассоциация магов, Союз охотников и правительство сами ищут для них хорошую работу. Юан стоял неподалеку, смотря на молодого мага молнии. Он хмурился. Даже при поддержке клана Му, даже если он наиболее выдающийся, этот маг молнии все равно затмевает его, хотя он моложе. «Кайтан, ты знаешь, мы должны укрепить его положение в нашей команде. В конце концов, он спас твою жизнь. Как же ты собираешься его отблагодарить?» — сказал Фэйши с ноткой издевки. «Отстань!» — крикнула Кайтан, чуть покраснев. Эта битва с магическим зверем наконец-то закончилась. Муфань вернулся в общежитие и уже перепрыгнул через стену, когда обнаружил миниатюрную фигуру, что ждала его у двери. «Джао Минь?» – удивленно пробормотал Муфань, не зная, почему эта девушка здесь, вместо того, чтобы отправиться домой и спать. «Муфань, ты в порядке? Я думала, что ты...» — говорила Джоу Минь, когда ее глаза стали влажными и покраснели. Джоу Минь все еще молода и впечатлительна. Хоть она и видела, что в горах Муфань справился с волком, но в этот раз она не знала, как выразить благодарность за спасение ее бабушки. Они вдвоем были в большой опасности, но Муфань спас их. Теперь она не знала, как отблагодарить его. Муфань был немного смущен, провожая плачущую Джоу Минь, утешая и убеждая ее вернуться в свою комнату. «Спасибо за спасение моей бабушки!» Поздно ночью двое, парень и девушка, возвращались в общежитие. Девушка при этом еще и плакала. Люди в общежитии задали Муфаню кучу неудобных и неуместных вопросов, едва не создавая скандал. «Чертовы людишки! Я только что город спас! Отстаньте уже!» Позже, когда все перестали приставать к нему и отправились спать, Муфань отправился на крышу школы. Это место успокаивало его. Здесь он культивировал, и никто не смел его беспокоить. Маленький кулон впитал в себя утонченную душу, но, кажется, это никак на него не повлияло. Как только он закончил говорить, маленький кулон ожил, начиная трястись и ярко светиться. После чего он стал покрываться шелковой нитью, что окутало весь кулон, словно кокон. Метаморфоза? Видя это внезапное изменение, Муфань не мог не думать о кулоне. Пока кулон покрывался коконом, его форма постепенно менялась. Если раньше он казался сломанным старым брелком, которому пора на помойку, то теперь он ярко сиял, словно нефрит. «О, этот старик дал мне настоящее сокровище!» Чувствуя изменения в кулоне, Муфань поглощал энергию, что выделял кулон при трансформации. Муфань чувствовал, будто сидит в горячих источниках, словно он укрыт чем-то теплым и мягким. Это была своеобразная психическая и физическая релаксация. Когда кулон завершил свою трансформацию, Муфань чувствовал, будто сам укутан в шелковый кокон. Этот кокон не сдерживал его движения, но плотно покрывал его тело, как вторая кожа. Это заставило его чувствовать себя странно, но исходя из того, что он недавно боролся, то эти ощущения позволили ему расслабиться. Он ощущал себя детем, которого уложили в мягкую кроватку, где царит спокойствие и тишина. Сердце Муфаня не могло не радоваться. Хоть у него не было большого опыта работы с магическими инструментами, но сейчас он чувствовал питательную энергию, которая превышала предыдущую. Его усталость быстро исчезла. Он чувствовал, будто его элементарные звезды сами поглощали энергию. «Что за? Неужели кулон помогает мне тренироваться автоматически?» пробормотал Муфань, чувствуя свои духовные пути. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.